«Иди за мной!» И ртутным шариком выкатился за дверь кабинета. Поняв, что если сам не выйду, меня вынесут и, вполне вероятно, вперед ногами, я, пожав плечами, направил стопы на выход. Серов же, мимо которого проходил, меж тем успокаивающе убаюкивающе: «Товарищи, вы не арестованы, а находитесь под охраной. Ведь полк кремлевской охраны, во главе с комендантом и его помощником, тоже участвовал в заговоре Берии, и на территории Кремля до сих пор находятся вооруженные заговорщики». Критически его осмотрев, небольшого роста, крепкий, подтянутый, уверенный в себе, думаю: «Заговорщики, на себя бы посмотрел, отморозок конченый». Тот, правильно поняв мой взгляд, продолжил осуждающе, качая головой: «Даже начальник вашей личной охраны, Власикый, тот оказался изменником». Едва не схватившись за мотор: «Что с ним?» Тот очень спокойно, как об какой-то пустяковой ерундовине: «Убит при попытке оказать сопротивление». И как бы давая мне понять, что трепыхаться бесполезно, продолжил: «Комендант Кремля Спиридонов арестован, как и его заместитель Косынкин. Через кабинет охраны, в котором находилось еще трое военных, на автомате соскочивших при моем появлении, но потом с раздосадованным и обескураженным видом усевшихся обратно. Здесь Серов ласково, но тщательно, прям как у отца родного, после получки возвратившегося домой на бровях, обшмонал мои карманы и, затем также нежно, подтолкнул меня вперед, вслед за Хрущевым. Тот вышел было в секретарскую, где сидел с пришибленным видом Поскребышев, как к нему подкатил кто-то из вояк и приглушенно: «Товарищ Хрущев, у нас ЧП». Тот, резко остановившись, отрывисто скомандовал шедшим за мной троим командирам: «Ждать здесь». Смотрю и в очередной раз дивлюсь, как он не похож на того няшного Микитку, коим я его в первый раз вживую увидел. Совсем другой человек. Сам он с тем воякой вернулся в комнату охраны, плотно закрыв за собой дверь, после чего там произошел какой-то разговор на басах. Вышел он еще больше осатаневший и рукой подал знак следовать за ним. Что случилось, интересно? В гардеробной вместо уже привычной сталинской шинели и шапки-ушанки, на меня накинули чей-то тулуп, в котором таких, как реципиент, троих завернуть можно, и, подняв воротник, на голову водрузили генеральскую папаху, надвинув ее на уши. Со стороны, я, наверное, стал похож на бабку-сторожиху из операции. Ясно для чего. Да, заговор до сих пор осуществлялся за товарища Сталина, и стоило кому-нибудь из командиров Академии Генерального штаба, использующихся в темную, меня опознать, как все планы Хрущева могли бы пойти на смарку. Впрочем, не все еще потеряно, я воспользуюсь первым же благоприятным моментом, для чего я придумал эту историю с сожительницей Хрущева. Как бы прочитав мои мысли, тот упер мне в ребра что-то очень жесткое, по-видимому, ствол пистолета, и прошипел: «И не вздумай со мной шутить, Коба». Чуть не забыв прикинуться любящим отцом, с тревогой спрашиваю: «Что с моим Василием? Где он?» Было бы весьма странно, если бы не спросил, многозначительно на меня глянув: «В Академии Генерального штаба. Будешь вести себя хорошо, ничего с ним не случится». «Понятно, да забери ты его с собой в ад». С облегчением выдыхаю: «Ага, понятно. Сей балбес в заложниках, хотя мнит себя во главе восстания, поди». Без всяких обиняков спрашиваю: «Что, Микитка, сам хочешь править, царствовать?» Тот, также откровенно прямолинейно: «Да, хочу. А что тут плохого?» «Да, нет, это то как раз и очень хорошо. Флаг тебе в руки и барабан на шею, как говорят наши пионеры. Поменьше разговаривай, ты теперь не в таком положении, чтоб шутить». Развожу руками: «Старческая болтливость, ты уж извини, доживешь до моих лет, вообще будешь срать под себя и ногой отгребать». Я, таким образом общаясь с Попкорном, шел за идущим впереди генерал-майором, рядом он сам, сзади нас еще двое командиров, полковник и подполковник. Думал, сейчас на моем Паккарде поедем, но нет, вышли черным входом из сенатского корпуса и направились в сторону Спасской башни. Всегда открытый для посетителей Кремль безлюден, как средневековый город после чумы, лишь маячит небольшие группки людей на въездах-выездах. Интересно, куда идем? В догадках долго не мучился. Возле Спасской башни стояли несколько автомобилей, в основном членовозов от отечественного производителя ЗИС-101. Судя по радующему глаза разноцветию, заговорщики использовали не только персональные, черного цвета, лимузины, но и мобилизованные цветные такси из 13-го московского автопарка. Вот в один такой синего цвета и уселась вся наша недружная компашка. Подполковник с черными петличками танкиста, за руль, рядом с ним Хрущев, а генерал-майор и полковник на заднее сиденье, не слишком церемонясь, зажав меня меж собой. Выехали из Кремля не через парадные, а через Боровицкие ворота, через которые осуществляется хозяйственная деятельность находящихся в нем учреждений и организаций. Фактически, через черный вход, что навеивало точно такие, черные как газетный некролог мысли. Это был полнейший разгром. Сказать по правде, я даже где-то в глубине души обрадовался. Смерти я не боялся, лишь бы она не была слишком мучительной. Да и то можно перетерпеть. Ведь после нее, бесконечный тоннель со светом в конце и, неописуемое земным языком чувство легкости, состояние, когда ты есть, но в то же время тебя как бы нет, может спровоцировать, до ближней дачи, которая находится сразу за Поклонной горой посреди леса, ехать минут 20, с целью раздраконить Хрущева как следует. Я успел рассказать анекдот. Разводится, значит, супружеская пара. Судья спрашивает у мужа причину расторжения брака, и тот отвечает: она назвала меня кретином. Судья: ну, может, это она сгоряча, милые бронятся, только тешатся. Муж настаивает: нет, это она сказала в контексте. Судья удивляется: в каком еще таком контексте? Муж: отпросился, значит, пораньше с работы, прихожу домой, открываю своим ключом дверь, и что вы думали? А там ее какой-то мужик дерет раком прямо в прихожке, аж стены шатаются, а она поворачивается ко мне и говорит: смотри, как это делается, кретин. Бугагага. Сидящие по бокам командиры заржали, машина вильнула и чуть не врезалась во встречный троллейбус, а Хрущев, весь багрово-красный от злости обернувшись, крикнул: заткнись, падла, так и знал, что тебе понравится. Не, не получается. И с этой мыслью, что все пропало, что уже ничего сделать нельзя и надо только тупо ждать, когда тебя как барана зарежут, я вдруг неожиданно для себя уснул. Глава 6. Без галстуков, но с камнем за пазухой. Маршал А. Е. Голованов. 37 и краткое год мне понятен. Были такие, как Хрущев, Михлис, самые кровавые, а потом пошло массовое писание друг на друга, врагомания, шпиономания, еще черт знает что. Великая заслуга Сталина, я считаю, в том, что он все-таки понял и сумел остановить это дело. То, что взяли Тухачевского и прочих, видимо, было правильно. Начало было правильным, но зачем забирали простых людей по всей стране? Решили избавиться от подлинных врагов, но потом стали писать друг на друга. Я знаю одного человека, спрашиваю: писал, писал, почему? Боялся. А ведь никто не заставлял. Тухачевский через несколько часов на всех написал. Ворошилов возмущался: что это за человек? А Рокоссовский, как его не истязали, никого не выдал. Уинстон Черчилль: сегодня имеется человек, нанесший вред России в 1000 раз больше, чем я. Это Никита Хрущев, так похлопаем ему. Сплю я, значит, на заднем сиденье ЗИС-101, между генерал-майором и полковником, и снится мне, что я на том свете, если более конкретнее, в аду. Лежу, значится, на боку в луже скворчащего масла, на большой раскаленной сковородке, стоящей на горящих угольях. Видно, чтоб я равномерно поджаривался, до хрустящей румяной корочки. Меня громадными вилами переворачивает с бока на бок, довольно-таки необычно выглядевший черт, в шапке-ушанке со звездочкой, армейском ватнике с петлицами красноармейца-пехотинца и в растоптанных валенках. Что за хрень, думаю, черт в преисподней, должен быть рогатым, хвостатым и обязательно парнокопытным, иначе нищетого. Присмотрелся, мать моя, женщина, а ведь он налицо, один в один как мой дедушка по матери. Правда, живым я его никогда не видел, но довоенная фотография у бабушки Ани в изголовье до самой смерти висела. Да и после того, как она умерла, висела, пока не перекочевала в мой семейный архив после продажи квартиры, который в свою очередь пропал неизвестно куда, после того, как на меня надели браслеты и отвезли в казенный дом, где стали задавать тупые вопросы. Погиб он под Ржевом в 1942 году, в декабре месяце, во время операции «Марс». Это когда маршал Победы положил в сырую землю без всякого толка и пользы 250 000 солдат и офицеров и отправил на переплавку почти 5000 танков, созданных в тылу шатающимися от голода детьми, стоящих у станков на ящиках, не веря глазам своим. «Дедушка Саша, это вы?» Черт весело скаля молодые, нетронутые кариесом зубы, что признал бесславный потомок. «Ты был прав, Не Сталин ты получился, а говно. А наш верховный главнокомандующий говорил, русские не сдаются. Намек понял, сказал я и тут же проснулся. Проснулся я как раз вовремя и тут же поспешил предупредить. Впереди блокпост НКВД и по незнакомой машине будут стрелять без предупреждения. Водитель резко нажал на тормоза и ЗИС после довольно длинного заноса, сделав почти полный оборот, остановился напротив палатки, прямо под наведенными стволами томмиганов. А я, не переменившись в лице, продолжил. «С вас поляна причитается, товарищи командиры, а с вас товарищ Хрущев, банька с девками низкой социальной ответственности». Все находящиеся в машине уставились на меня, а снаружи раздался голос старшего сержанта Ерофеева. «Вы въехали в охраняемую зону. Всем выйти из машины и предъявить документы. Я лучше подчиниться, а то эти ребята устроят здесь голливудский боевичок, наподобие чикагской бойни в день Святого Валентина». Командиры приготовили свои ТТшники, а Хрущев, обернувшись, прошипел. «Не вздумай фокусничать, не губи молодых ребят, отвечаю, все будет пучком, не очкуй, товарищ». Когда вышли и встали кучкой возле машины, все тот же старший сержант Ерофеев, подозрительно глядя на моих попутчиков, поднеся ладонь к шапке, представился. Затем, узнав меня, удивленно вопрошает: «А где товарищ Власик?» Чувствуя давление ствола в бок, улыбаюсь и несу первое пришедшее в голову. «Товарищ Власик приказывает вам быть всегда начеку. Сам он остался с поломанной машиной на дороге, а мы вот с товарищами, угнав первое встречное такси, почувствовав тычок ствола пистолета где-то в области правой почки. В общем, понятно?» «Да, понятно. Конечно, ТТшники заговорщиков против томмиганов не пляшут, но командиры стояли так, что бойцы, стреляя, неизбежно заденут меня, а так как они этого делать не будут из-за страха за мою жизнь, то эти гоблины синештанные, их всех до одного перестреляют. Действительно, жаль молодых ребят-стажеров». Я, вздохнув, вынул из кармана портбилет и сунул под нос одному из бойцов. Итак, еще одна надежда развеялась как дым. Ерофеев все-таки что-то заподозрил, да и бойцы недоуменно переглядывались от моего вида, косясь на моих попутчиков и ловя мой взгляд. «Все в порядке, товарищ Сталин», как можно безмятежнее отвечаю. «Все в полном порядке, товарищ старший сержант. Несите службы бдительно, согласно должностных инструкций, и ни о чем не беспокойтесь». Когда отъехали, генерал-майор с явным давлением в мой адрес: «Их отсюда надо убрать». «Спокойно, но твердо. Кому надо, вот тот и пусть убирает. А я напрямую охране приказывать не могу, эта функция была за генералом Власиком. А теперь ждите, когда через нового наркома НКВД будет назначен новый начальник моей охраны». Военные знали, что такое субординация, поэтому вопросов на эту тему больше не возникало. По крайней мере, сегодня. Кроме дежурного коменданта и двух прикрепленных, больше никого из охраны в сталинском особняке не было. Реципиент, на удивление, безалаберно относился к своей собственной безопасности. Хотя, будь это по-другому, как в книжках про культ личности написано: пятиметровый бетонный забор с колючей проволокой сверху, вышки с пулеметами, доты, дзоты с артиллерией и минные поля кругом. Хрущев бы меня сюда не повез, это однозначно. Даю приказ выскочившей из флигеля охране, пялившейся на меня во все глаза, не докучать мне вплоть до особого распоряжения, и входим в дом. Здесь нас, уперев руки в бока, встретила Валентина Васильевна. «Что так рано с работы? Случилось что? Во, а чё ты разоделся, как чучело? Почему как? Даже обидно». Скинув тулуп с плеч, чмокнув любимую в щечку, велю: «Дорогая, мы с товарищем Хрущевым сходим в туалет, ибо нам с ним приспичило». От слова конкретно. Та, подозрительно на нас поглядывая: «Ну раз приспичило, конечно сходите. Не забудьте стульчак поднять, я вам не служанка». И на кухню, называемую почему-то буфетом, греметь самоваром да чашками. Хрущев шепотом: «Ну и где?» Так же шепчу ему: «В туалете. Не догоняешь, что ли? Вдвоем входим, ты и я, или всей нашей дружной компашкой». У того видно свои соображения. Как бы порнушку с его коровой в главной роли не увидел кто лишний. Да и что ему бояться безоружного 62-летнего старика? Окинув меня с головы до ног, облизнул губы и: «Вдвоем». Я, внутренне ликуя: «Ну тогда давай разоблачайся. В туалет в верхней одежде не ходит, не пались так тупо». Тот последовал моему совету, демонстративно переложив небольшой пистолет в карман мешковато сидящего на нем пиджака, надетого поверх расписной вышиванки. Я, обращаясь к командирам, показывая рукой направление в малую столовую: а товарищи могут пока попить чай, мы недолго. Только разделись, как со второго этажа по лестнице слетело что-то радостно визжащее и повесилось Хрущеву на шею. Микитка приехал, я строго нравоучительно. Светлана, мы же уже с тобой договаривались. Взрослых мужчин ты должна называть по имени-отчеству. Неужели одного раза было мало, чтоб запомнить? Так, покраснев, смутилась. Извините, Никита. Сергеевич. Извините, Никита Сергеевич. И стремглав убежала наверх, обалдев. Хрущев аж раскрыл рот от удивления, глядя ей вслед, а я выпорол, как следует ремнем разок, и, не без гордости за дело рук своих, золото, а не ребенок стало. Тот сперва почесал свободное от оружия рукой начинающую лысеть голову, смотря на меня так, как будто никогда раньше не видел. Но потом, спохватившись, с видом сэра Исаака Ньютона после удара по голове яблоком: «Ах, да, все забываю, что у тебя ж этот был, как его, микроинсульт». Быстро-быстро кивает. «Вот именно, микроинсульт, это все и объясняет». Из прихожей через зал прошли в спальню, затем в туалет. Я по дороге деловито популярно объясняю. Очень удобно хранить порнушку в туалете, рекомендую, Сергеич. Если писюк в нужный момент на полшестого и выше никак, отпросился у любимой в туалет, типа посцать. Ну а там уже достал фотки, глянул, передернул своего ветерана, чтоб уж наверняка и в припрыжку обратно в койку к Любушке. Тот злится, аж зубами скрипит. «Давай быстрей, болтаешь иного». Я, обиженно нравоучительно: «Не цените вы, молодые, наш стариковский жизненный опыт. А как ваше время придет, что делать, как его поднять? А все, посоветовать некому. Мы уже в Кремлевской стене, рядом с Лениным». Хрущев, досель державший руку в кармане, уже открыто вытащил пистолет и подтолкнул меня им. «Заткнись, просто заткнись и все». Как только зашли в санузел, я тут же, расстегнув ширинку, вывалил своего бойца. «Я сперва отолью, ладно, давно уж терплю, не ровен час, и зальюсь золотым дождем». В просьбе такого рода мужчина мужчине обычно не отказывает, даже злейшему врагу, перед тем, как его отправить в страну вечной охоты и рыбалки. Тот, скривившись от вида моего красавца: «Отливай, раз уже не в мочь», шарит по помещению санузла глазами. «Скажи, где я сам возьму? Надо еще уметь как достать, там мышеловка с сильной пружиной, пальцы прищемит, так что придется тебе подождать. Черт с тобой, только давай быстрей». Встаю возле унитаза, поднимаю крышку и спустя какое-то время зажурчало. Долго, очень долго журчит. «Быстрей не можешь?» Повернув в полоборота голову, объясняю: «Простатит у меня, товарищ Хрущев, вам, молодым, не понять, да еще ты со своим пистолетом, напрягает. Убрал бы его, что ты мне в задницу им тычешь». Боковым зрением вижу, что тот засунул руку с пистолетом в карман широких, мешок мешком, брюк. Журчать перестало практически тут же. Восклицаю радостно: «Ну вот и осушил ящерицу». Наклоняюсь, чтобы опустить стульчак, но вместе с этим сую правую руку между бачком и стеной и незаметно достаю оттуда свой ТК, пистолет системы Коровина, с досланным патроном, снятый с предохранителя. Все как положено, наводи и стреляй. Странное место для хранения короткоствола, а это смотря от кого предполагаешь защищаться. Если уличных хулиганов боишься, то, конечно, лучше носить пистолет в кармане или в кобуре. А вот если от таких вот друзей семьи, то лучше вот в таких местах. Там, например, я хранил один из своих пистолетов, приклеенный скотчем под обеденным столом, и, как раз, да, помогло. Иначе бы я вселился в реципиента, еще в его бытность учащимся семинарии, наверное. Резко поворачиваюсь и, уперев пистолет Хрущеву в пуп, собрав всю силу убеждения, приказываю: «Сними палец с спускового крючка, а то ненароком себе яйца отстрелишь». По движению лицевых мышц вижу, что он проделал от него требуемое. «А теперь медленно, слышишь, медленно. Достаешь пистолет двумя пальцами и отдаешь мне. Ну, в отличие от Сталина, поддерживающего отечественного производителя, Никита Сергеевич предпочитал изделия идеологического врага, и вскоре на моей ладони оказался изящный и компактный Маузер М1910-34, калибром 7,65 мм. Ухмыльнувшись: «Пижонишь, товарищ Хрущев, а Владимир Ильич Ленин, как нас, большевиков, учил, будь проще и народ к тебе потянется». Прячу игрушку себе в карман и приказываю: «А теперь ты вставай на мое место, расстегни мотню и пописцей. Только стульчак не забудь поднять, Валентина Васильевна ругаться будет. И не оборачивайся, пока не разрешу». тот, проделав лишь два первых пункта. «Не могу». «Что не можешь?» «Писцать?» «Угу». «Понимающе, сочувствующе». «Это у тебя от нервов». «Тогда слушай так». Приязненно улыбаюсь. «Развел я тебя, Никита Сергеевич. Нет у меня никаких фотографий, ни с твоей кор, ХМ, ГКХМ, Ниной Петровной, ни еще с кем-либо. А о причине, ты и сам догадываешься». «Да». Тот с облегчением выдохнул и в унитазе сразу же зажурчало. «Догадываюсь». «Ну и сволочь ты, Иосиф Виссарионович». «Скалюсь». «Думаю, по крайней мере, мы с тобой друг друга стоим, Никита Сергеевич. Но сейчас давай думать, что нам дальше делать. Сам-то как считаешь?» «Думаю-то на эту тему. Я в принципе уже давно, секунд 10. Вариантов в принципе, у меня не так уж и много. Оглушить ударом по затылку, связать его и потом пойти пристрелить тех троих, это будет означать близкий контакт, при котором более молодой и сильный противник, каким является Хрущев, как два пальца об асфальт, одержит вверх над 62-летним стариком, у которого вдобавок плохо действует левая рука. Пристрелить его, а потом действовать по первоначальному плану, не уверен, что звук выстрела не будет слышен в столовой, где в данный момент пьют чай командиры. Еще менее уверен в том, что смогу в перестрелке победить троих профессиональных военных, обладающих к тому же, куда более серьезным оружием, чем мой карманный коровин. Как будто в подтверждении моих слов в спальне раздались приглушенные шаги, стук в дверь и осторожный вопрос. «Товарищ Хрущев, ну а я что говорил?» Тот молодец, не растерялся, рявкнул. «Что надо, дайте мне спокойно посцать». Когда приглушенные шаги раздались в другую сторону, озабоченно участливо интересуюсь. «А может, товарищ тоже в туалет хочет?» «Потерпит». «Мда». Никиту Сергеевича отличало вот такое потребительское отношение к людям, от которых зависела его власть, на чем он, видно, и погорел в реальной истории. Сталин и Брежнев себе такого не позволяли, поэтому и правили долго. Однако, мне сейчас от этого не легче. Так, что делать? Так, остается, что? Остается только дипломатия. Ответа от Хрущева я так и не дождался, хотя журчать уже перестало. Он так и замер над унитазом с расстегнутой мотнёй и собственным хером в правой руке. Я ж говорил, фантазии у него маловато и придумать что-то свое, ему в лом. Исходя из этого постулата, делаю первый ход. Слушай, не то ты время выбрал, чтоб за власть бодаться. Война на носу и не просто с Германией, с Объединенной Европой. 400 миллионов солдат и работников, против наших неполных 200. Проиграем ее и окажемся с тобой где-нибудь за Уралом. Конечно, если и японцы не загонит куда-нибудь за Туруханск. Помолчав, чтоб он усвоил информацию, и видя, что того должным образом впечатлила перспектива вместо своих украинцев руководить белыми медведями, пятнистыми тюленями и северными оленеводами, продолжил. Поэтому предлагаю тебе, Никита Сергеевич, перезагрузить ситуацию. Даже по его спине вижу, что переход с Микитки или даже просто товарища Хрущева на имя отчества ему ужасно понравился. Так сказать, повышение уровня, как в компьютерных играх. Повернув голову, он спросил, как это, перезагрузить ситуацию. Объясни, Иосиф Виссарионович, вижу, что клюет и мысленно потираю руки. То есть ты сейчас звонишь моему балбесу и говоришь ему, что с отцом все в порядке, что у товарища Бери, и в мыслях не было его арестовывать и все такое прочее, не мне тебя учить. После чего вы, извинившись, отпускаете Лаврентия Павловича. Тот, также извинившись, отпускает Жукова и всю его гоп-компанию. После чего, все мы вместе и все мы дружно, начинаем готовиться к войне. Ты на своей Украине, генералы, в своем генштабе, товарищ Берия, в НКВД, Васька Балбес, в авиационном полку на Камчатке. Ну а я всеми вами руковожу, как председатель ХКТО, верховный главнокомандующий, председатель Совнаркома и прочее, спохватываюсь. А мою не совсем удачную шутку про порнушку объясним нашим соратникам по политбюро моим прогрессирующим старческим микроинсультом и переутомлением на работе. Если что, профессор Виноградов подтвердит диагноз, собрав консилиум из лучших специалистов Советского Союза, ближнего и дальнего зарубежья. Ну и как тебе такое? Слегка пригнув голову, Хрущев еле слышно, сдавленным голосом. Не получится. Насторожившись, обоснуй, тот совсем убито. Косясь на мой пистолет, Берия убит. На мгновение перехватило дух, как будто от удара под дых. Пистолет в моих руках чуть дернулся, до того вдруг захотелось всадить пулю в этот ненавистный затылок. Но я сразу же взял себя в руки и, как будто с облегчением вздохнув. «Ну, что ж, тогда будем считать, что все, что не делается, делается к лучшему. Как говорится, мертвые, в землю, живым, надо жить». Примащиваюсь на краешек ванны и примирительным тоном приказываю. «Выпусти хер из рук, застегни штаны, опусти стульчак и садись на унитаз. Разговор у нас обещает быть очень долгим, Никита Сергеевич». Когда он это выполнил, глядя в глаза, спрашиваю, как это произошло. Хрущев с изрядной, нескрываемой досадой. Случайно, когда Берию задержали и предъявили обвинение в превышении власти, он вдруг полез в портфель. Один из командиров решил, что у него там пистолет и застрелил его. Помолчав, добавил неуверенно. По крайней мере, мне так сказали. Вроде не врет, хотя в случайности я не верю. Может, товарищи военные играют в какую-то свою игру? Фиг его знает, без литра здесь не разберешься. Следующий, очень немаловажный вопрос. Много народу видело это убийство, трое командиров из Академии Генштаба, больше никто. Указывая пистолетом за спину, в сторону малой столовой, интересуюсь. Те трое, нет, не они. И глянув мне в лицо, с вполне понятным намеком. Те, что остались в Академии с Василием, теперь, это его самые верные люди, которые пойдут за Хрущевым до конца и... Они, по сути, держат в заложниках сына реципиента, хотя тот, видать, до сих пор ничего не подозревает и считает себя лидером этого путча за отца. Еще один вопрос. Кому кроме меня, ты про это сказал? Кроме тебя никому. Облегченно вздыхаю. Тогда еще не все потеряно. И, довольно бодрым тоном, сказать по правде, я и сам Лаврентия стал побаиваться, слишком он уж много силы набрал и, уже давненько стал подумывать, как бы его, того... Продолжаю, импровизируя так, что извилины дымят. Весьма печально, конечно, но не фатально. Объясним случившееся несчастным случаем в результате неосторожного обращения с оружием, опубликуем в «Правде» печальный некролог, организуем роскошные похороны в Кремлевской стене и замнем дело. Хрущев, склонив голову набок, с явной заинтересованностью. А дальше, что? Я задумался. А что спрашиваешь? Дальше. Внезапно меня осенило и я решил осуществить операцию и руками Хрущева, так сказать по принципу. Кто нам мешает, тот нам и поможет. Встав, я засунул его маузер ему же в левый карман пиджачка, не забыв предварительно поставить его на предохранитель, конечно, и усевшись на место, доверительно продолжаю. Насколько я понял, ты хочешь вместо меня стать генеральным секретарем ВКПБ? Конечно, в его понятии, партия и власть неотделимы, как сросшиеся хребтами сиамские близнецы. В то, что без Сталина власть ВКПБ станет чисто номинальной, он даже и не подозревал. Хрущев, сперва немного подумав, еле заметно кивнул и с тревожным ожиданием уставился на меня, и не заставив себя долго ждать, я восклицаю. Так наши желания совпадают, ведь я же просил отставки с этой должности. Что ж ты, Никита Сергеевич, не поддержал меня, ни здесь на даче, ни на съезде? Хрущев, облизнув губы, они думали, что ты был неискренен и хотел этим демаршем добиться ареста неугодных тебе генералов. Похоже, там в генштабе я выстрелил себе в ногу, злюсь на собственную оплошность. Они думали, если бы они думать умели, это еще полбеды. Я не кривил душой, я действительно хочу уйти с поста генсека, приблизив лицо к Хрущеву, а ты на него хочешь устроиться. Почему бы нам с тобой друг другу не помочь, а, еще раз облизнув губы, недоверчиво, представим себе, что я, генеральный секретарь, а ты кем будешь, только не говори ничего про пенсию, Иосиф Виссарионович, бо, дурних нема, отвечаю, какая пенсия, проснись и пой, Никита Сергеевич, война ж на носу, как и, планировал, я займу должность председателя ХТО, председателя Совета народных комиссаров и верховного главнокомандующего. Вижу, и хочется, и колется, и закидываю еще одну приманку. Как ты считаешь, Никита Сергеевич, если мы с товарищами из Политбюро на место Берии твоего Серова назначим, он потянет? Насчет этого типа я не опасался, от слова совсем. В той реальности, став во главе госбезопасности, этот малый обнаружил еще один талант, умение наживать себе врагов и... Из подручного быстро превратился в главную головную боль Хрущева. Относясь с прохладцей к своим обязанностям, он постоянно хамил не только подчиненным, но и крупным партийным функционерам из ЦК ВКПБ, государственным чиновникам и даже иностранным дипломатам. В конце концов, Никите Сергеевичу пришлось его снять и задвинуть куда-то на периферию, где тот и сдох, позабыт, позаброшен. Почему в новой реальности должно быть как-то иначе? Хрущев с заметным недоверием, опасливо косясь на пистолет в моей руке. Потянуть то, он потянет. Не дослушав его, я принялся делить портфели. Ну, вот и ладушки. Кроме генсека партии, ты станешь моим первым заместителем на должности председателя ХТО, будешь входить в состав ставки Верховного Главнокомандования и иметь право решающего голоса в Совнаркоме СССР. Так чего тебе еще надо, Хороняка? Испытывающий, глядя мне в глаза, Хрущев предъявляет свои хотелки. Нарком обороны, Тимошенко, начальник генерального штаба, Жуков. Соскочив, протягиваю ему свой пистолет рукояткой вперед. Ни за что. На вот, застрели товарища Сталина, но только через его труп. Не спеша воспользоваться предоставляемой возможностью, удивленно. Почему? Да потому что тупые олени. Убрав от греха подальше от него пистолет, объясняю, стараясь не переходить на личности, что дается мне с великим трудом. Да потому что они оба не соответствуют эти должностям и, назначить их на них, значит пролюбить государство, завещанное нам великим Лениным. Нет, конечно, ты можешь попробовать, Никита Сергеевич. Но тогда я умываю руки, переодеваюсь керенским и первым же философским пароходом сваливаю в Мексику. А ты здесь сам это дерьмо разгребай, большую комсомольскую лопату тебе в руки. Видно, это моя готовность торговаться до конца за каждый портфель и убедила Хрущева в моей искренности. Державшийся до этого на стороже от моей покладистости, не без основания ожидая какой-нибудь подлянки, он заметно расслабился. А ты кого предлагаешь, Иосиф Виссарионович? Я не стал что-то выдумывать, а озвучил свои давно и твердо обдуманные намерения. На должность наркома обороны я планирую вместо Тимошенко назначить маршала Кулика. Хрущев не стал спрашивать, почему именно Кулика. Потому что и без того знал, что тот, человек именно Сталина, знакомый тому с обороны Царицына в 1918 году и задал следующий вопрос. А кого начальником генерального штаба? Снова Мерецкого? Мерецкого надо непременно расстрелять, ведь он в чем-то там признался. Это чтоб другим неповадно было. Вижу, такой подход Хрущеву шибко понравился. Он одобряюще кивнул и продолжил гадать. Шапошникова, делаю категорически отрицающий жест. При всем моем к нему уважении, Борис Михайлович, это как раз тот старый конь, который пашет хоть и ровно, но не глубоко. А война – дело молодых и рьяных. Впрочем, для Шапошникова у меня приготовлено особо важное задание. Затем, твердо и безапелляционно, а начальником генерального штаба РККА я хочу назначить Захарова, а значит, так оно и будет. Наморщив лоб, это не тот ли, это Захаров, который у меня в Одесском округе. Ишь, ты у меня, подкрепив кивком, подтверждаю. Да, именно тот, генерал-майор Захаров Матвей Васильевич. Он и никто иной. Хрущев скорчил недовольную мину, из чего я заключил, что у него с начштабом своего Одесского военного округа отношения не заладились. Поэтому, чтоб прийти к консенсусу, предложил. Впрочем, ему в заместители можно назначить кого-нибудь из молодых выпускников Академии Генерального штаба. Вот положим, того генерал-майора, что сейчас пьет мой чай. Как его фамилия, кстати, у того вырвалось, Малиновский. Только он не выпускник Академии, а старший преподаватель, с бодрым оптимизмом. Ну, значит, это будет правильный выбор. Тут же о памяти всплыло. Летом 1942 года немцы смяли Южный фронт, которым командовал этот преподаватель, и без боя заняли Ростов. Сталин был вне себя от ярости и хотел отдать командование фронта под трибунал. Член военного совета застрелился, адъютант командующего куда-то исчез, возможно, перебежал к немцам со всеми секретами. Но Хрущев поручился за своего генерала, и Малиновский отделался снятием с должности. Позже, когда Красная Армия стала побеждать, он не только реабилитировался, но и пошел на повышение. После войны стал маршалом Советского Союза, а после смерти Сталина – министром обороны СССР. Раньше я считал советский генералитет перед войной некой безликой массой, мыслящим океаном, гребаным солярисом. Я глубоко заблуждался. Теперь я знаю, что у этой синештанно-лампасной клики есть лицо, и в это лицо я сейчас смотрю и думаю с грустью и печалью. Ну как не быть трагичными события 22 июня и далее, если военное руководство возглавляет такой вот мозговой центр, без капли воображения. Хочешь не хочешь, а придется накидать ему еще плюшек. Как бы рассуждая с самим собой, я начал. Что касаемо Тимошенко и Жукова, конечно, это очень хорошие командиры, про себя, обоим им бы кол в жопу, но это, строевые. командиры, хозяйственная, как у наркома обороны, или штабная работа, как у начальника генштаба, им противопоказано как профессиональному боксеру, тройная бухгалтерия или игра на фортепиано. Поэтому специально для этих двоих я хочу ввести новую должность, представитель ставки Верховного Главнокомандующего. Вижу, крайне заинтересовало и, со всем воодушевлением продолжаю. Суть в чем, генеральный штаб РТКа разрабатывает какую-нибудь фронтовую операцию, а Верховный Главнокомандующий посылает своего представителя ее воплощать в жизнь на месте. По сути, велосипед я не изобрел. В Великую Отечественную войну так и было. Спрашиваю, такой расклад тебя устраивает, Никита Сергеевич? И волки целые, хлопцы пьяны. Хрущев кивнул с довольным видом. Это ты очень хорошо придумал, Иосиф Виссарионович. Затем, подумав, задал еще один, надеюсь, последний вопрос и замер в тревожном ожидании. А кого ты хочешь на главное политическое управление? Его обеспокоенность вполне объяснима. На этой должности, начальника главного управления политической пропаганды Красной Армии, какая-то чехарда. Михлис, сейчас, Запорожец, потом снова Михлис, Щербаков. Это называется одним емко-информативным русским словом. Бардак. Вопрос, конечно, интересный. Вообще-то я вообще его вообще не хочу, считая всех политработников, что гражданских, что военных, по меньшей степени дармоедами. Но попробуй такое ляпни Хрущеву. Тут же в горло зубами вцепится и загрызет насмерть. Понимающе улыбнувшись, я ответил, если ты будешь занимать должность генерального секретаря ВКПБ, то назначение на эту должность, это сугубо твои проблемы будут, Никита Сергеевич. На правах же более старшего по партийному стажу товарища, могу лишь посоветовать самому ее занять, по совместительству. Вижу, как у того открывается от счастливого озарения рот, продолжаю с изрядно озадаченным видом. Прошедшая финская война показала, что наши отцы-командиры нуждаются в более плотной опеке со стороны армейских партийных органов. Я бы на твоем месте, Никита Сергеевич, возродил институт комиссаров и повысил их роль до уровня, каким он был в гражданскую. Такой финт ушами проделали в начале Великой Отечественной, когда огребли изрядно люлей от ганцев. Помогло? Нет. В ситуации, когда у руля два тупых оленя вместо одного, ответственность размазывается, но положение не улучшается. Так нахахуа, спрашивается, политика. Таким образом, надеюсь, мне удастся вбить клин между ним и его генеральской шоблой. Интересно, догадается или нет, однако в очередной раз, с чувством высокого удовлетворения убеждаюсь, у этого типа вообще нет чувства воображения. В глазах Хрущева вспыхнуло и загорелось ровным пламенем восторженное восхищение напополам с неподдельным уважением в мой адрес, и я понял, что выиграл эти дипломатические переговоры. Теперь он мой весь вместе с потрохами. Конечно, и нафиг бы мне такое счастье не уперлось. Ну, а что делать? Попала нога в колесо, пищи, но беги. Встаю, ставлю свой пистолет на предохранитель, прячу его в карман и протягивая ему руку, в доверительном тоне. Ну что, Никита Сергеевич, договорились? Тогда немедленно возвращаемся в мой кремлевский кабинет, дерем за яйца наших соратников из политбюро и до тех пор их выкручиваем, пока они не подпишутся на эти кадровые перестановки. А для товарищей депутатов со съезда, у нас с тобой тоже найдутся очень убедительные аргументы. Я торжествовал. Операция продолжается, господа присяжные заседатели. Вдруг, что с тобой? Хрущев тоже встал, но руки мне не протягивает. Мало того, детско-счастливое выражение на лице ушло как солнечный диск в тень луну при затмении, а вместо него вернулась хмуро озлобленная. Не получится. Обоснуй, ты это, конечно, все это очень здорово придумал, Иосиф Виссарионович. Вот только с товарищами из политбюро тоже нехорошо получилось. Удивленно моргая, и что такого нехорошего могло за время нашего отсутствия с ними произойти? Кружок пидарастов они там вместе с твоим Серовым решили замутить со скуки и устроили групповуху прямо в мавзолее Ленина, тот, с явным обвинительным уклоном. Из-за твоего, грубая ненормативная лексика, авт, микроинсульта и твоей, грубая ненормативная лексика, с упоминанием нетрадиционного полового акта между двумя однополыми мужчинами, авт, шутки, я приказал их расстрелять, одновременно окуеваю, лихорадочно соображаю о грозящих последствиях и с неподдельным восхищением восклицаю, да ты на всю голову отмороженный, Никита Сергеевич, эх, мне б пяток таких быков в наши лихие 90-е, я б такого наворотил, Москву бы на уши поставил, да, что там Москву, а то по правде сказать, Все эти боксеры, каратисты и прочие представители единоборств, крутые только на ринге или татами, в присутствии судей и полного зала свидетелей. А как что-то по беспределу, так это, сука, не спортивно, нас такому не учили. Тьфу. Тот, не доставая пистолет, как уже давно пройденный этап в наших отношениях, наподобие его, однако, уперев мне в грудь указательный палец, и виноват в этом, ты, согласно киваю, с любопытством его разглядывая, ну, да, вали все на товарища Сталина, он стерпит, причина такого его неадекватного поступка ясна как отпечатки жирных пальцев на чистом лобовом стекле автомобиля. Хрущев не хотел, даже как смерти боялся огласки супружеской измены своей коровы, пусть даже и мнимой, действительно, всемогущий диктатор, вторая экономика мира, непобедимая Красная Армия во главе с гениальными стратегами в синих галифе с широкими красными лампасами, и вдруг рога, как у трицератопса, рода растительноядных динозавров из семейства цератопсид, существовавших в конце Маастрихтского века мелового периода, как в Тегеране, Ялте и Потсдаме, Черчиллю и Рузвельту в глаза смотреть, теперь же, из всех знающих об такой шутке на земле всего двое, он и я и, мне надо очень постараться, чтоб такое статус-кво хотя бы сохранилось, качаю головой, ай-ай-ай, действительно, нехорошо с нашими соратниками получилось, не став отрицать, ибо известная доля вины на мне все же есть, пусть будет так, одним грехом на мне больше, одним меньше, адская сковородка одна за все, ты то, что теперь будешь делать, Никита Сергеевич, есть какие-нибудь прожекты или ты решил пустить дело на самотек, типа, все само собой рассосется, как нежелательная беременность у старшеклассницы, мы с ним снова оказались в патовой ситуации, я не могу свернуть ему шею, чего мне очень сильно хочется, а он не может без меня легитимизироваться, без чего свернет себе шею и без моей помощи, ожидаемо от него, Хрущев еще раз продемонстрировал полное отсутствие воображения, объявлю их на съезде врагами народа, шпионами и контрреволюционерами, участниками заговора Бери. Прищурившись, давая понять, что и меня он имеет в виду, у меня на каждого компромата достаточно накоплено, арест, суд, приговор и расстрел, все задним числом, мой Серов справится, ну и что мне остается делать, как не играть в его игру, задумчиво пройдясь вдоль стены, говорю, сказать по правде и сам уже давно подозревал в чем-то подобном своих соратников, Молотов, тот определенно был британский шпион, земля ему пусть будет с ржавыми гвоздями сотками, у Ворошилова, жена еврейка, царство им обоим подземное, остальные, еще хуже, согласен, такая версия в данной ситуации возможно и прокатит на ура, но позже обойдется нам с тобой боком, склонив несколько на бок бычачью голову, интересуется, почему, помолчав, собираясь с мыслями, отвечаю, ты не учел, Никита Сергеевич, что за каждым из них, как и за тобой, впрочем, кто-то стоит, своя группа поддержки, партийно-чиновничий клан, если говорить своими словами, готовый биться за свое место под солнцем. Поэтому будет как в 1937 году, один враг народа или иной из этой категории, потянет за собой десятки, сотни и тысячи. В результате в тюрьмах, в ГУЛАГе и у расстрельной стенки окажутся миллионы. Действительно, только стоило в газетах опубликовать, что в смерти Жданова виноваты врачи еврейского происхождения, как в органы хлынул девятый вал доносов на всех жидов без исключения. Мда, менталитет народа, как и география страны его проживания, это судьба. Удивленно хлопая свинячьими ресницами, Хрущев спрашивает, ну и что, такое уже было и никакого конца света не случилось, только партия большевиков теснее сплотила свои ряды, избавившись от всякой сволочи. Отрицательно машу головой. Если какая-то трагедия повторяется, она уже выглядит как фарс и приводит к катастрофе. Что ты этим хочешь сказать? Нагоняю жути, надеюсь поможет. Да то, что на дворе не 37-й год, а 41-й, и не более чем через полгода, начнется война с Германией, в которой нам будет противостоять вся Европа. В общей сложности 400 миллионов человек, из которых под ружье можно поставить 40. Слегка загнул, конечно, но только для пользы дела. Вижу, впечатлило, но упорно гнет генеральную линию. Наши военные говорят, что Гитлер на два фронта воевать не будет, а Британию он завоевать не сможет никогда, так как британский флот сильнее германского. Думаю, точно такую же лабуду наши военные втирали в уши реальному Сталину. В результате, страна в руинах и братских кладбищах, Сталин погребен под горой мусора, а наши военные, Сплошь и рядом все маршалы победы, ордена аж до самых мудей висят. Подняв палец, гружу дальше. Все это возможно так, но только чисто в теории. На практике же ты не учитываешь некоторые важные моменты, можешь загибать пальцы. Наши военные могут быть абсолютно тупыми, и они ими в полной мере и являются, а Гитлер – непредсказуемый психопат, который может поступить вне всякой логики. И он именно так и сделает, не заключив мира с Великобританией, нападет на Советский Союз. Хрущев кивнул, соглашаясь с моей позицией. Затем, если Гитлер все же будет иметь наглость решиться напасть, он немедленно будет разбит Красной Армией, которая после этого немедленно перенесет боевые действия на территорию врага. Явно послышался дух командно-штабных учений в Генштабе, на которых я совсем недавно имел честь присутствовать. Как можно ехиднее спрашиваю, это тебе кто такое сказал? Опять наши военные. Ты лучше спроси у них, за сколько дней они мне обещали всю Финляндию завоевать и сколько месяцев с ней в реале промудахались, на потеху всему миру, что подгрызть у нее очень маленький кусочек, карельский перешеек, округлив до неприличия глаза. Так то, какая-то сраная Финляндия, а тут война не только с Германией, за раз вынесшей под плинтус такую великую военную державу, как Франция, не говоря уже про всякую мелочь вроде Польши, Дании, Голландии и прочих Норвегий, а со всей объединенной Европой во главе с Германией. Да, Гитлер одних только танков может до 10 тысяч в месяц выпускать, не менее того самолетов. Конечно, напророчь я сейчас ему, что немцы дойдут до Москвы, Сталинграда и Кавказа, не поверит, сочтет фантазером, что мне навредит. Поэтому особенно не кошмарим. Вижу, задумывается и продолжаю. Война предстоит очень тяжелая, без единства и сплоченности, никак не победить такого сильного врага. А тут еще ты Гитлеру пособишь, удалив из армии, органов безопасности и промышленности десятки тысяч специалистов и, посеяв вражду и недоверие к друг другу у оставшихся. Шутка шутками, а скорее всего так и произойдет. Стучу пальцем себе по лбу. Головой думать надо, Никита Сергеевич, раз уж собрался царствовать править, а не железные кресты от фюрера получать. Хрущев помолчал и, наконец-то настроившись на конструктивный разговор, спрашивает с заметным оттенком беспомощности и растерянности. А как еще объяснить смерть членов Политбюро? Берия, ладно, несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием. Но здесь же 8 человек. И каких человек? Как бы, между прочим, интересуюсь. Надеюсь, не в моем кабинете их вальнули твои отморозки? Нет, в подземном бункере под Кремлем. Это который под Большим Кремлевским дворцом, где съезды проходят. И тут меня как шаровой молнией в спинной мозг торкнуло, а уже оттуда, в мозжечок и оба полушария. Эврика. Чего? Нашел я, Никита Сергеевич, решение нашей проблемы и довольно-таки изящное решение. Смотрит, набычившись. Какое такое изящное решение? Отмахиваюсь. Погоди чуток с вопросами. Я думаю, в подземном бункере, говоришь, так, напрягши послезнание, вспомнил, как признается сам Жуков в своих размышлизмах, только после войны он обнаружил, что у него, как начальника генерального штаба РККА, нет своего командного пункта с надежным бункером, где можно было бы не только пересидеть авианалет, но и продолжать управлять войсками. Только когда гром грянул, во дворе генштаба начали что-то копать, но не успели до начала авианалетов Люфтваффе на Москву. Когда начались бомбардировки столицы, работники генштаба скрывались от бомбежек на станции Белорусской. Там размещался командный пункт, а оставшееся место на перроне занимали рядовые жители Москвы. Каждый вечер офицерам генштаба приходилось собирать все материалы и ехать к белорусскому вокзалу, а утром – обратно. Несколько лучше устроились связисты. Они оборудовали пункт связи в специальном поезде, стоящим в тупике за станцией. Вот такие у нас были стратеги, вот такая была подготовка к войне. Что тогда что-то говорить об более низовом уровне? Согласно же моему послезнанию, Сталин же задумался об нечто подобном давно, еще задолго до войны. У него этих бункеров было два, во время войны добавился еще один, под ближней дачей в Кунцево. Конечно, на эту тему у меня лишь какие-то разрозненные отрывки информации. Ведь все, что находится в Кремле, над Кремлем и под Кремлем и рядом с Кремлем, до тех пор страшно засекречено. Но вроде бы дело происходило так. В проекте второй очереди московского метро, между станциями Театральная, в те времена площадь Свердлова и Маяковская, была станция Советская под Советской площадью. Но когда уже прорыли изрядной длины тоннель, метростроевцы наткнулись на очень сложный в гидротехническом отношении слой, изобилующий так называемыми плывунами. Плывун – это насыщенный водой мелкий, или даже пылевидный песок с примесью органических веществ, способный оплывать и растекаться при прохождении через него подземных сооружений. Тоннель пришлось бросить, а чтоб не пропали вложенные средства, в уже вырытом участке устроили бункер для Сталина и бомбоубежище для партийной элиты и членов советского правительства. Но, видимо, что-то не устроило и, перед самой войной, для Сталина, руководства партии и правительства был возведен другой бункер, под строящимся центральным стадионом СССР имени И.В. Сталина. Это место и стало запасным командным пунктом Верховного Главнокомандующего во время Великой Отечественной войны, а тот, что под Советской площадью, отдали Московскому штабу гражданской обороны. Наконец, уже во время войны, был возведен третий бункер, под ближней дачей, про что я уже рассказывал. Однако, согласно другой инфы, ни сам Сталин, ни член ИХКО, ни представители ставки Верховного Главнокомандования этими сооружениями не пользовались. Есть свидетельства многочисленных очевидцев, в числе которых сам Жуков, что в бункер для Верховного Главнокомандующего была превращена станция Кировская, после эпохи гласности переименованная в Чистые пруды. Именно там Сталин встретил 21 июля 1941 года первый авианалет на Москву. Там же до конца войны находились отделы Генерального штаба и войск Московской ПВО, для чего перрон отгородили от любопытных глаз фанерной перегородкой, а поезда шли не останавливаясь. Так кому верить, я никому и не верил, а вместо этого недоумевал. Да как же так, даже если инфа про эти три сталинских бункера верна, неужели в самом Кремле не было хотя бы простейшего бомбоубежища? Ведь это сколько времени руководству страны надо до площади Советской пилить, не говоря уже про центральный стадион. И на чем? Ведь в самом Кремле станции метро нет. И это в стране, буквально помешанной на гражданской обороне. Посмотрите хотя бы «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, где великого комбинатора выловили во время учений ГО, надели противогаз, положили на носилки и как пораженного ОФ отнесли в морг, отчего он потом избежал в Румынию, где был неправильно понят и депортирован назад, в управдомы. Да не может такого быть. И я оказался прав. Николай Сидорович Власик, да пусть свет в конце тоннеля будет для него вечен, без напоминания просветил меня в тайны кремлевских подземелий 27. Строить бункер для высшего советского руководства начали еще в начале 30-х годов, даже еще прежде, чем стали подумывать об метрополитене. И кстати, да, первая станция московского метро и должна была начинаться из-под Кремля, связывая его в частности с проектируемым Дворцом Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя. Но потом что-то пошло не так, впрочем, обо всем по порядку. К 1936 году все было практически готово. Кремлевский бункер находился на глубине 30 с небольшим метров, высота современного 10-этажного здания, и имел двухуровневый блок с помещениями прямого назначения, отдельные кабинеты для руководства, зал для совещаний на 750 мест, узел связи, помещения для отдыха, санузлы и вспомогательными помещениями обеспечения, машинный зал с двумя дизелями и фильтровентиляционными установками, склады и прочее. В бункер вели два входа в виде лестничных маршей в трех уровнях с герметично закрывающимися стальными дверями на каждом. Первый вел из Сенатского дворца, в котором располагалось правительство СССР, Совет народных комиссаров, Всесоюзный центральный исполнительный комитет, ВЦИК, кабинет и квартира Сталина и многое. Второй вход вел из Большого Кремлевского дворца, где проводились съезды, заседал исполнительный комитет Верховного Совета и проживали семьи многих кремлевских небожителей, в частности Ворошилова и Кагановича. Кроме того, имелась лифтовая шахта в мавзолей для срочной эвакуации мумии Ильича в случае форс-мажора. Но это все еще фигня. Самой большой и мало кому известной тайной было то, что имелся отдельный бункер для Сталина, в точности напоминающий его кремлевский кабинет, разве что без окон. Он находился несколько выше, всего 15 метров вглубь недр, и, в стороне от основного бункера, прямо под Сенатским дворцом. До Попадалова, мне как-то попадалась инфа, что якобы под кабинетом Сталина найден подземный ход. Вот это оно и есть. Но только не под кабинетом, он на втором этаже, а под квартирой. По задумке, при объявлении воздушной тревоги, предпочитающий трудиться по ночам вождь всего трудового человечества, мог взять папки с документами, через квартиру спуститься в бункер и, продолжать там работать, как ни в чем не бывало. Почему же верховный главнокомандующий не воспользовался во время Великой Отечественной войны столь великолепным сооружением? Власик успел просветить меня и на этот счет. С первых же лет возведение кремлевского бункера превратилось в долгострой. Во-первых, в его строительстве могли принимать участие только особо проверенные, специально отобранные люди, а их оказалось не так уж и много, что сказывалось на темпах. Во-вторых, обнаружилось такое же естественное препятствие, как и при возведении станции советской московского метрополитена, сложный в гидротехническом отношении грунт, насыщенный плывунами. По этой же причине не обломилось построить станцию метро внутри Кремля. После экспертизы грунтов проектировщики отказались от этой затеи еще на стадии смелых замыслов. Такая же проблема, кстати, грунтовые воды, преследовали и строителей фюрербункера в Берлине, из-за чего он располагался сравнительно неглубоко и не имел даже канализации. Ну а наши то строители, не привыкшие отступать перед законами матушки природы, а побеждать их, все же довели дело до конца. Но имелись и кое-какие нюансы. Из-за последнего обстоятельства, фаза строительства плавно перешла в состояние перманентного капитального ремонта этого сооружения. Со стен постоянно текло, с потолка капало, постоянно работали насосы, откачивающие воду. То и дело случались прорывы, нередко сопровождаемые затоплениями отдельных помещений с человеческими жертвами. Не помогла даже технология, разработанная при возведении фундамента Дворца Советов, закачка в грунт жидкого гудрона. В общем, по всей вероятности, бункером просто не рискнули воспользоваться. А потом его, видимо, стало не до него, сооружение затопило и все про него забыли. Хотя, фиг его знает, всей правды мы никогда не узнаем, это однозначно. В общем, решение созрело мгновенно. Есть съезд, есть проблемы. Нет съезда, нет проблем. Соберем президиум Центрального комитета, закон о нем должен выйти уже завтра и все оформим как надо. Как нам, с тобой надо, Никита Сергеевич. Хрущев недоверчиво. Нет съезда, нет проблем, с этим я согласен. Но куда он денется? Не может же 1500 человек ни с того ни с чего исчезнуть, как в воду кануть. Менторским тоном, я, ни с того ни с чего, действительно не могут. А вот если предварительно хорошенько подготовиться. Я рассказал ему предварительный набросок плана и тот ашапист, ХМ, ГКХМ. В общем, очень Хрущеву мой план понравился, даже он внес в него кое-какие коррективы, за исключением отдельных моментов. Среди депутатов есть мои люди. Он, видимо, имеет в виду секретарей обкомов и горкомов из Украины. Пожимаю плечами. Всех или никого, иначе к нам с тобой появится очень много вопросов. Если не от наших современников, так от потомков. А оно нам с тобой надо? Мои люди там тоже есть и чё? Новыми людьми обзаведемся. Такого добра на букву «Г» в стране пока хватает. А если не будет хватать, бабы еще нарожают. Тот по бычьи упрямо. Всего два человека. Я им дам поручение перед съездом, и они туда просто не явятся. И кто такие? Называет мне фамилии совершенно незнакомых мне по послезнанию портократов. Подумав, я, тогда, что таким же макаром выдерни со съезда и моих людей. Их тоже двое. Щербаков и Пономаренко. Хрущев кивает. Хорошо, сделаю. Протягиваю ему руку. Так что, Никита Сергеевич, по рукам, тот сжав ее своей клешней, как тисками. По рукам, задержав рукопожатие, глядя ему в глаза, туда же и товарища Берию спишем, Власика и остальных, убиенных твоими орлами. Кстати, а Поскребышева часом не вальнули? Нет, я приказал его не трогать, пригодится, заявляю со сталью в голосе. Вот это правильно, без этого ходячего архива, скрещенного с арифмометром, тебе управлять партией, а мне страной, будет невероятно трудно. Еще мне нужен Косынкин, начальником охраны вместо Власика. Буквально через мгновение, как хочешь. Кстати, я черкану записки Поскребышеву и Косынкину, передай им, не забудь. Настораживается, что в записках, что отныне мы с тобой, Никита Сергеевич, одна команда. Встаю с ванной и знаком даю понять, что кто-то освободил унитаз. Что-то засиделись мы с тобой. Давай еще по разу пописцаем и вернемся к нашим товарищам в столовой. Перед тем, как выходить из туалета, Хрущев протянул ладони вежливо, но требовательно. А пистолетик то отдай, Иосиф Виссарионович. Не доверяешь? Доверяю, но пистолетик на всякий случай отдай. В принципе, оружие, про которое знают враги, практически бесполезное. Пожав плечами, вынимаю из кармана ТК и кладу ему на ладонь. Вернуть потом не забудь, Никита Сергеевич, имущество как-никак казенное, тот в раз почему-то повеселев. Ну а это уж непременно, мне чужого добра не надо. В принципе, после гибели Берии, это был бы самый идеальный вариант в Великую Отечественную войну. Я, мозговой центр, а гиперактивный, суперэнергичный Хрущев, исполнитель, ездящий по заводам и фронтам и строящий производителей военной техники и оружия и генералов. Ибо в подавляющем большинстве своем, наш чиновник и военноначальник, птица странная. Пока его не пнешь, он не полетит. Мне даже явственно привиделась такая няшная картинка. Никита Сергеевич стучит туфлей по столу в штабе у Конева и, брызгая биологической жидкостью, орет на оленей в синих штанах с лампасами. Пидорасы, мда, но что-то мнится мне, что из-за его точно таких же, гипертрофированных политических амбиций, наше с Никитой Сергеевичем сотрудничество не заладится. Значит, его надо как-то, того, уконтропопить. А как это сделать при таком раскладе? Ну, это уже вопрос больше технический. Когда проходили через спальню, которая в данный временный промежуток являлась и рабочим кабинетом на ближней даче, я написал записки своим оставшимся в живых сподвижникам. Мол, так и так, слушайтесь во всем товарища Хрущева и все будет у нас хорошо. В малом зале нас встретила Валентина Васильевна и подозрительно поочередно на обоих глядя. Во, а что вы так долго в туалете делали? Поцеловав ее в щечку. Дорогая, это совсем не то, про что ты подумала. А че я могла подумать, если два мужика в туалете целый час сидят? Ну, то, что мы ведем переговоры в стиле без галстуков. Не понял, шутя или всерьез, она. Так это у вас так теперь называется? Хрущев краснеет девицей красной, а я начинаю раздражаться. У кого это у нас, ты на что намекаешь? А не кажется ли тебе, дорогая, что ты стала слишком много пи? Вообще я считаю, что небольшие скандальчики с матерками только укрепляют семейные отношения. И, оказывается, считаю не зря, Валентина Васильевна тут же пошла на попятную. Ну переговоры, так переговоры, чё сразу истерику закатывать? И напоследок окинув ревниво недоуменным взглядом Хрущева, мол, и что он в нем нашел, пригласила в столовую.